какой-то миг, когда они сворачивают за угол, у Кайли возникает чувство, что лучше бы ей никуда не трогаться со двора. Она оглядывается на свой дом. Утром их здесь уже не будет. Утро застанет их в дороге. Они поедут к тетушкам. Старались склонить тому и Джиллиан, но она отказалась наотрез. Ни за что! Ни за какие миллионы. То есть за миллион согласилась бы, но никак не меньше. Был ее ответ. Ну и тогда вам пришлось бы обломать мне все ноги, чтобы не выскочила из машины и не сбежала. Пришлось бы увозить меня под наркозом или же оглушить ударом по голове. Но все равно я и тогда узнаю эту улицу и выпрыгну из окошка до того, как вы подъедете к их дому. О том, что Джиллиан находится на востоке от скалистых гор, тетушкам ничего не известно. Тем не менее, Кайли с Антонией дружно уверяют Джиллиан, что тетушки будут убиты, узнав, что она так близко и не хочет их навестить. — Поверьте, — говорит девочкам Джиллиан, — есть я там или нет меня, тетушкам это все равно. Так было и раньше, так, безусловно, будет теперь. Назовите им мое имя, и они скажут: «Джиллиан, кто такая?» Ручаюсь, они не помнят даже, как я выгляжу. Повстречаемся на улице и, скорее всего, пройдем мимо, как чужие. Не беспокойтесь насчет меня и тетушек. Отношения наши таковы, как мы того и желаем, полный ноль, и нас это устраивает. Значит, они уедут завтра на каникулы без Джиллиан. Возьмут с собой сандвичи со сливочным сыром и маслинами, набьют салатом кармашки питы, захватят термосы с лимонадом и холодным чаем и устроят пикник, когда подойдет время ланча. Погрузят в машину вещи тем же порядком, что и каждый год, и выйдут на автомагистраль еще до 7 утра, когда движение потише. Но только в этом году Антония честно предупредила, что проплачет всю дорогу в Массачусетс. Она уж признала Скайли по секрету, что не представляет себе, что будет делать, когда Скотт вернется в Кембридж. Скорее всего, сидеть и зубрить, так как ей после школы необходимо поступить учиться где-нибудь в районе Бостона, в Бостонский колледж или, возможно, в Брандейский, если удастся получить приличные оценки. По дороге к тетушкам она будет требовать остановки на стоянках для отдыха. А когда они приедут и устроятся, намерена проводить каждое утро в саду, лежа на кусачьем шерстяном одеяле. Намажет кремом от загара руки и плечи и примется за работу. И Кайли, заглянув в послание, которое строчит Скотт и ее сестра, увидит в 10 разных местах «Я тебя люблю». В этом году им помашет на прощание с парадного крыльца Джиллиан, если не переедет к тому времени окончательно к Бену. Она производит этот переезд не сразу, а постепенно, из страха, как бы Бен не испытал потрясения, обнаружив у нее разом как минимум 1000 дурных привычек. Он и так очень скоро убедится, что ей лень сполоснуть за собой миску из-под кукурузных хлопьев с молоком или застелить постель. Ему откроется рано или поздно, что мороженое вечно куда-то испаряется из морозилки. Не почему-нибудь, а от того, что она угощает им на сладкое чувака. Он увидит, что шерстяные или синелевые кофточки, которые носит Джиллиан, смяты в комок и валяются где-нибудь под кроватью или на полу в стенном шкафу. Если все это Бену опротивит, он решит выставить ее вон, распрощаться с ней, пересмотреть свое решение. Ну что ж, пожалуйста, свидетельств о браке нет, никаких обязательств тоже нет. И пусть все это так и остается. Возможность выбора, вот что ей всегда было нужно, открытая дверь на выход. — Ты должна понять одно, — сказала она Кайли, — как была ты у меня любимицей, так и остаешься. Скажу больше, в дочери себе я никого не пожелала бы, кроме тебя. Кайли под наплывом любви и восхищения едва не повинилась в ответ, что это она заказывала для Бена те бесчетные пиццы, и она же сыпала пепел в туфли Джиллиан. Но есть тайны, которые лучше хранить в себе, особенно когда содержание их — дурацкие проделки и чувства ребяческой обиды. И Кайли ничего не сказала, даже о том, как будет скучать по Джиллиан. лишь обняла покрепче свою тетю и стала помогать ей складывать одежду в очередной картонный ящик с последующей доставкой к Бену.